Василенко выбрал самых больших, встряхнул и сунул прямо за пазуху. Глаза его повеселели. Он уже сообразил, где выпьет. Федора Карасиков поджарит, а он свой долг за водку запишет на припечке. «Спасибо, Мирон, одарил меня грешного. А я к тебе от батюшки», — понизив голос, заговорил он. «Чего ему?» — забеспокоился Мирон. «Неужто отец Николай уже дознался про его грехопадение? Просит, чтоб ты пришел к нему. На ужин приглашает, ведь завтра Михайлов день. Какие бы ни были времена, а праздновать надо. Да и хвалил тебя батюшка за то, что не записался в артель». Но даже и приглашение на ужин не порадовало лесника. Он покачал головой, полной мыслей, которые роились и жалили в одно и то же время. «Беда». «Это еще не беда, а полбеды», — ощерился Василенко. «Вот когда обобществят все до щепки, тогда беда настанет». Страх леденил потускневшие с годами глаза лесника. Веки болезненно смежались и раскрывались. Хоть он и не очень-то верил Кузьме, который больно уж разошелся, однако спросил. «Неужто так все и заберут в колхоз?» «А как же? Даже женщин! Вот когда женская краса вся в блуд уйдет!» «Да ты хоть против яви-то не ври, шелудивый! Раз уж не дал тебе Бог разума, так и кузнец не выкует. Ты сообрази, не станет честных баб, не бывать и честному роду. Кому же это надо?» Кузьма не рассердился, а поправил рукой карасей, от которых стало зябко, и рассудительно сказал. «И я хотел бы, чтоб твоя правда попала Богу в уши. Да люди, кто не слеп, видят совсем другое. Караси да еще в сметане, чего уж вкусней. А только самому в такую пору карасем быть не надо, смекаешь?» Снова мужицкую душу на весы кинули. «А что там впереди?» — мысленно спрашивает самого себя лесник. «Вроде бы уже и на ноги стал, и лошади есть, и корова, да и с пасеки кое-что перепадает. А теперь все бесповоротно, отдай в колхоз, вот такому Кузьме ненасытному». И тревожно бьется сердце, и не знает мужик, куда сунуться, где найти закуток, чтобы укрыться ото всего, даже от ужина у батюшки. «Вижу, трясет тебя», — не угомоняется пьянчуга. «Чтоб тебя Перун тряс, ступай уж, не плети свое, а то вовсе опаскудишь душу». «И чего ты на меня накинулся?» — удивляется Кузьма. «Чего, чего? Загасил совесть, гаси и язык. Он тебе не свечка. Будь повыдержанней, Мирон. Нынче время такое». Кузьма обиженно покидает хату, а лесник, изверясь, во всем садится у печи, размышляя, что бы ему утаить от колхоза. Кое-что припрячет в лесу да в прудах. А вот куда земельку поденешь, как быть с лошадьми, самой большой его радостью и печалью. Ох, тяготы тяжкие, свалитесь ли вы с мужицких плеч? Входит жена, вносит полное лукошко опят и с улыбкой подымает их. «Гляди, муженек, да какие молоденькие, славненькие, под листвой собрала». Мирон подымает опустошенные болью глаза. «Мне теперь только опятами любоваться, когда нас уже, почитай, вырубили до пней. Да может, еще перемелится. Не те нынче мельницы мелят. Ох, не те». К ужину Мирон Петрович опоздал. Когда он остановился у порога поповской светлицы, там уже было полно зажиточных хозяев, и какой-то нездешний батюшка с длинным аистиным носом грозно рассказывал им притчу, в которой святое смешалось с греховным. «У каждого сердца своя тайна Божия и свой единый ключ. Для чего же, вопрошаю, люди, Класть все ключи в связку и отдавать их одному погонщику. Каждый путь имеет свое начало и свой конец. Для чего же, вопрошаю, уйдя с пути военного коммунизма, снова сворачивать на этот голодный путь? И тело мое, и кости желают своей единоличной тропы. Мудрые речи, есть над чем подумать, шепнул кто-то над ухом Педопри горы. Мирон оглянулся и увидел угрюмое лицо Гната Фисюка. «Как вы считаете?» — допытывается тот словами и глазами. «Всякий хочет обдурить мужика, на темноту его надеется», — с сердцем говорит Педопригора и сам пугается своих слов.